Вы ведь ушли тогда из Одинки с троем и с песнями, наглядевшись свои 12 лет на смерть врагов, наглотавшись пролитой крови, закалив сердчишки зрелищем чужого страдания. Папы подарили вам, щенкам, возможность безнаказанно развязать и отправить живущий почти в каждом инстинкт жестокости. Ушли вы, падлы смрадные, на штык флажки, как пелось в вашей песне, а нас бросили псы, псани, и родные наши осиротевшие лошадки затрусили к детдому, к детдому. Вот воспоминание, от которого еще промозгли, чувствую я вечную мерзлоту в промежностях. Не перебивайте меня, однако, и перестаньте делать идиотские заявления насчет вашей полной непричастности к произволу выродков, а также извращения чистых идей маньяками. Не про ханже! Не раз я слышал это тупое утверждение, что, дескать, хороша была идея, а вот исполнение хуевато. Я не желаю сейчас дискутировать с вами. Не может не быть заложенной в гены идеи, вся выплеснутая потом отвратина. Все то, что вы пытаетесь считать перерожденческими явлениями. Все следствия, которым вы решительно отказываете в кровном родстве с породившими их причинами. Идея, видите ли, была хороша, а исполнение хуевато. И слова-то какие нашли? Исполнение. Исполнение — это по-нашенски, по-чекистски, казнь. Вашими устами гражданин Гуров говорит, если не сам Асмодей, то один из его пропагандистов, фразеологов. Исполнением. Да, хороша была идея сатаны. Хороша. Лучшая идея, чем коммунистическая, не было у дьявола сотворения мира. Не было сучьи его род. С исполнением же действительно вышла у черта осечка. Именно в России. Несмотря даже на то, что бесы взяли-таки здесь власть в свои руки. Наверное, был у дьявола момент, когда показалось ему, что исполнение идет нормально, что вот-вот содрогнутся душа личности и душа народа, и, омертвев, полетят в тартарары. Палачи обрубили уже вроде бы все корни, связывавшие души с истинным бытием. Родовые, подняв брата на брата, отца на сына, сына на отца. Духовные, разрушив храм, где душа причащалась к чувству бесконечности и надругавшись над его служителями. Культурные, обливав наследие, традиции, в общем, выстроенные за века дом, и объявив заодно задачей искусства служением народу, тому самому народу, который, по прикидкам дьявола, уже бездушен в полном смысле этого слова, отторгнут, наконец, от Бога, и можно любоваться до конца времен, как артистически реализует человек ничем не сдерживаемые силы зла. То, что раньше, в 20-х и 30-х годах, гражданин Гуров, называли энтузиазмом, которым проникнулись красные дьяволята, вроде вас, было на самом деле разлившимся в людях чувством удачи самого сатаны, его вдохновением, самодовольством и пьянью победы. Был у дьявола Асмодеевича миг, когда показалось ему, что вот она, елки зеленые, удастся вроде бы соблазнить 1/6 часть света. Хана! Штурмуем, бля, небеса! Держись, творец! Хотя, возможно, не какой-то не творец, а просто у меня, у бедного дьявола, больное воображение, мания преследований, комплекс неполноценности. Мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем. Один только миг радовался сатана и вдруг приуныл, ибо не такой он кретин, чтобы не чувствовать напрасности в конечном счете своих усилий и несокрушимость Творца на земле и в людях. В очередной раз приуныл после очередной блистательной стратегической операции «Дьявол», но взбодрил себя, перенимая постепенно у людей чудесный дар не падать духом даже перед лицом неминуемой гибели. Взбодрил и решил, что одним махом, как в октябре 17-го, ему с Творцом не разделаться. Перманентность побед — вот что мне необходимо. Вот что, в конце концов, утвердит царство мое на этой проклятой планете, — подумал Асмодей. За работу, товарищи! Не поддавайтесь на отчаянные провокации божественного начала. Советская демократия — высший тип демократии. Наше правосудие — самое справедливое в мире. Да здравствует народно-освободительное движение! Мы придем к победе коммунистического труда. Будущее не за горами. Учение Маркса всесильно, потому что оно верно. Сукой мне быть, товарищи, век свободы не видать. Продадим родине дополнительно 100 000 тонн зерна, не то пасть порву. Короче говоря, сатана чувствует. Чувствует даже в такой начисто подавленной и отлученной от всех свобод массе советских людей, людей нового типа, глухое сопротивление своим наваждениям, очищение и освобождение от них то одной, то другой, то третьей, то сотой, то пятитысячной личности. Ужасает и бросает Асмодея в уныние существований душ, выстоявших в эти годы, подчас перед лицом смерти, но не тронутых адской скверной, а обрубленные родовые и духовные культурные корни снова прорастают, хоть и тычутся иногда в полной темени в разные стороны, и уж выйдя из подполья на свет Божий, растут и сил набираются. С корнями социальными, гражданин Гуров, дело обстоит потуже. О них у нас будет особый разговор. Что же мы наблюдаем, бегло взглянув на шар земной глазами дьявола? Много сделано нами, и делается уже на 1/6 части спета. Успешно, но не так, как хотелось бы, развиваются метастазы советского фашизма. Урки-террористы гуляют по буфету. Наконец-то цивилизация, которую сатана пестует не один десяток веков, и все сбивает, сбивает сволочь с правильного пути, так же, как свою любимую служанку науку, стала приносить чертили плоды, померкшие небеса, реки, выблевывающие в моря и океаны дерьмо и непроваренную жратву молоха. Близки к завершению 2 капитальных труда от Асмодея, «Красные и зеленые книги». Вещи ведут необъявленную тотальную войну с человеком, занимая время и пространство существования. В плен уже взяты 100 000 000 людских душ. Кто не с нами, тот против нас. Метет и жутко завывает белая метелица наркомании. Сатана безумно ревнует человеку к образам божественного мира и уводит его от них, отлучает от них, искажает их и радуется, подсунув разуму вместо естественных и прекрасных образы безумия и разлуки, и продолжает совершенствовать оружие массового уничтожения душ. «Вот погодите, падлы», — думает, наверное, верховный урка всех времен и народов. «Изведу я ваши души, все до одной, а с телами у меня, бля, буду, затруднений не предвидится. Все у меня готово для последнего решительного боя, для уничтожения жизни на земле. Сначала человеческой, потом звериной, птичьей, растительной, рыбьей, амебной и так далее. Я, пусть меня фраер на шашлык посадит, не угомонюсь до тех пор, пока последнего вируса не приделаю к ногтю на вашей планетенке». Так что, как видите, гражданин Гуров, много сатаною сделано и делается уже. Но все равно у него ничего не выйдет, ибо жаждет он погубить всех, а Творец хочет спасти каждого. «Не выпучивайте на меня свои фары, я в своем уме, а вот мысли я беспорядочно излагал не свои». Пришлось недавно допрашивать одного диссидента. Молодой человек, православный, бросил физмат университета. От религии пришел к беспокойству насчет прав человека. Сами понимаете, официально согласиться с ним я не мог. Интересно было болтать с тем молодым человеком, очень интересно. Он словно бы прочитал змей мои собственные наблюдения и мысли. Предупредил я его, что посажу, если не прекратит антисоветской деятельности. «В гробу, — говорит, — видел я ваши угрозы. Расстались мирно. Еле я удержался, чтобы, впав в патологическую сентиментальность, не чуждую нам, палачам, не пожать его руку и не выпить чернила допросов на брудершафт. Чистая и твердая душа, не то что у нас с вами. Вы не забывайте моего вопросика. Есть она вообще у вас или нет? Предполагал, что и меня вы однажды спросите об этом. Предполагал. Отвечаю, не знаю. Точнее, ответить сейчас не могу. Это самый точный, уверяю вас, ответ. Вижу по вашей блядской усмешке, что после хитромудрых логических и химических операций, проделанных совестью или с тем, что вами за нее принимается, вы предполагаете в себе наличие души. Предполагаете. На страшном суде, однако, разберутся. Там не пересылка, как говорят урки, там, сука, завора не прохляет навек. А я про себя ничего не знаю, я палач, я урод, я шестерка проклятой мной власти, я говно. Прости меня, отец Иван Абрамович. Да, я говно, а не граф Монте-Кристо, гражданин Гуров. Знаете, где мне, трудновоспитуемому и считавшемуся полоумным бесенку, попалась в руки эта великая книжка? Вы угадали. Угадать несложно, да. В детдоме для мальчиков, детей кулаков и врагов народа имени против фашизма. Я не шучу. Именно так он и назывался, детдом имени против фашизма. ДПФ. Вот это был грязный дневной зверинец и подлый ночной террариум. Рябов, сука, где ты провалился, еще коньяку. Насрать на врачей. Коньяку, я сказал, у меня вечная мерзлота в промежностях. А ну-ка, рука, смирно, сесть, смирно, сесть. Вокруг стола шагом марш, сесть. Не обращайте внимания, гражданин Гуров, я расслабляюсь. Память моя стала такой спертой, вобрала в себя столько ужаса, вони, абсурда, грязи, лжи, фантасмагории и подлятины, что теперь, гужуясь впервые за полвека, выкидывает со мной жуткие коленца. Мне страшно, страшно. Нет, не просто становится прошлое близким, по вашему идиотскому выражению. Меня волокет к холодным магнитам туда, в одинку, на печь, на мерзлую колодину, в сани, в детдом. И я как бы оказываюсь там, начинаю задыхаться, как во сне, и нет сил проснуться, не выдержит сердце, рехнусь. Второй раз это пережить невозможно. Зверинец, террариум, Рябов, где ты? Имени против фашизма. Все там было. Утром чай, днем баян, вечером собрание. Там чаще били, чем кормили, а кормили тем, чем били. Били же, чем попало. Монстры-перевоспитатели полагали, что только с помощью боли физической и унижения, про души они тоже не забывали, может быть, вполне осуществлен контакт, непонятно зачем оставленных в живых выродков, с первой в мире советской действительностью, где никто на свете не умеет лучше нас смеяться и любить. Но и актив имелся в детдоме имени против фашизма. Шли в него смекнувшие, что лучше самим бить, чем быть битыми. Они и колотили нас, и за себя, и за перевоспитателей. Колотили за все, за не тот жест, не ту улыбку, не то прилежание, не тот труд, не тот аппетит, не те настроения, не те мысли, не то прошлое и так далее. Если повода не находилось, его выдумывали, сочиняли, заставляли расколоться. И, конечно же, Кандей казался расколовшимся раем по сравнению с процедурой дознания. По утрянке нас выстраивали перед портретами Ленина и Сталина. Зарядка, затем пение, одной из двух любимых песен Ильича, затем дрова, затем полмиски шелюмки, приборка и политграмота. На уроке слабые, битые, но поумневшие звереныши тискали доносы. Донос считался легким симптомом морального возрождения вражьего выблядка. За него выдавался белый хлеб. Вы бы посмотрели, гражданин Гуров, как интеллигентные дети инженеров, врачей, эсеров, дворян, священнослужителей, бывших помещиков, фабрикантов, литераторов, не выдержав голодухи, хамского насилия и унижений, превращались в волчат. Не все, конечно, не все, далеко не все. Теплились во многих души, сопротивлялись распаду, одни смиренно, другие яростно. Были побеги, удавки, толченое стекло, саморубы, уксусная эссенция, кипяток на руки, голодовки. Все было в детдоме имени против фашизма, как потом было то же самое, но еще пострашнее в лагерях. Пожалуй, я начинаю надираться. На сегодня хватит. Ночной подлый террариум. По ночам активисты бегали по спальне со стоячими. Им хотелось ласки. И бледные, и бедные, лысенькие мальчики с черными кругами под глазами. За конфетку, за кусок сала, за хлеб. Или просто так, от страха, схватившего за горло, подставляли несчастные попки молодым козлам. Потом кто развращался, кто падал, кто вешался, кто тихо плакал. «Рябов! Рябов, подай мне сюда! Слезинку, так сказать, ребенка! Отставить! Виноват, подай мне сюда Карла Энгельса, Владимира Сталина, Максима Крупскую ты мне сюда подай! Подай, говорю!» Они видели, все они видели, с портретов, и зеркало русской революции там висело. «Волоки их, Рябов, немедленно! Я их тыкну, тыкну, Перовскую! Желябова тоже волоки, всех тыкну бородищами, усами, носами, очками, мордами, умными лбами в несчастные попки мальчиков, тыкну в первую сперму молодых козлов, тыкну, сука, тыкну в слезинку. Все, все. Спасибо, гражданин Гуров. Это последняя рюмка. Ко мне тоже однажды сунулся один хмырина. Стишки, сволочь, писал под Маяковского. Я вот этой рукой взял его захуй, вывел немедленно из спальни и кулачищем врезал по темечку. Я так в деревне, бывало, баранов забивал. Силен был не по годам. Врезал, а он брык с копыт и до утра провалялся. На мое счастье, отшиб я ему тем ударом память. Все начисто забыл, подлюка. Даже буря мглою небо кроет. Интернационал, распорядок дня и ночи, ДПФ и кто автор детской болезни левизны. Пойдемте прогуляемся, искупнемся немедленно и поблаженствуем на вашем пляже. Рябов, идем купаться, прими меры. И чтобы никаких эксцессов, гражданин Гуров, попыток рвануть в Турцию и прочее. Руки за спину, режим тюремный, пошли на прогулку. Разговорчики, я вам гнида закурю. Закурите с Троцким на разводе. Вихри враждебные веют над нами. Запивай. Море, море, гражданин Гуров. Вон маменьки и папеньки с детишками. Камешки звякают. Стюдень плавает, медуз я люблю. Ведь они тоже, так сказать, что-то чувствуют. Эту вот объективную реальность, данную им, по словам Ульянова, в ощущении. А может, медузы чувствуют всего один какой-нибудь слог из этого слова? Например, «ще» или «щу»? Лично я чую «ни». Вы мне отвратительны, я надрался. Я желаю заявить протест. Слушайте, я нырнул сейчас и почувствовал себя сиротой, сироткой. Вы негодяи. Вы маму собственную убили вместо того своей рукой, чтобы лежать с ней тут вот на пляже. Цыц! Отвечай мне, как на плахе. Достоин ты самой страшной казни? И, главное, предсмертных. Как я мог про это забыть? Мук, мук, мук. За убийство родной маменьки. Учти, у тебя есть один шанс облегчить свою участь. Один. Говори правду, блядище поганое. Только правду со дна того места, где была душа. Не может там ничего не остаться. Не может. Выкорябывай. Рябов, боржомчика. Доставай муть последнего осадка. Говори, что ты чувствуешь. Я ведь урок видел. Убийц с горою трупов на совести. Но было у них на молекулку людского. Было. А в тебе есть? Ты медуза. Я против тебя протестую. Выкорябывай, что в тебе осталось. Доставай. Молчишь, проститутка. Может, тебе память отбила? Не исключено. Я в таком случае вызову завтра одного бандита из института психиатрии, доктор наук. Он тебе сходу память восстановит. Не про ханже. Никто не забыт, век свободы не видать, ничто не забыто. Формуляры хранить вечно. Ты вспомнишь даже, что говорил бабушке в интимный момент дедушка. Ты понимаешь возможности нашей славной психиатрии, идущей рука об руку с органами госбезопасности и МВД? В последний и решительный бой, сучий потрох. Понимаешь? Лучше вспоминай то, что было, советуя от души. Или же придется вспомнить то, чего не было и не дано в ощущении. Меня интересует, странно, трезвею, два момента или один из двух. Первый момент. Что ты чувствуешь в связи с маменькой? Что чувствовал и так далее? Но только не темнить, только не раскидывать чернуху, правду. Самую страшную, но правду. Харкайте кровью, препарируйте себя без наркоза, это ваше дело. Приложить к устам зеркальце русской революции. Запотело? Второй момент. Если ничего вы действительно не чувствуете в связи с маменькой, то будьте любезны, объясните мне чудесное и гениальное устройство механизма постепенного вытеснения из памяти таких ужасных нечеловеческих вещей, как убийство маменьки. А может быть, это настолько сверхъестественный факт, что память или совесть, как хотите это называйте, вообще категорически отказывается принимать его в свои вонючие аналы. Ах, я неправильно ставлю вопрос и тем самым лишаю вас возможности подойти с какого-либо боку к объективной правде. Так, так. А я ебал объективную правду. Я выписываю и получаю субъективную, и ты мне ее выдавай. А не то я прикажу Рябову вбить тебе в глотку и в жопу по медузе. Сразу заговоришь. Я, видите ли, неправильно ставлю вопрос. Теоретик хуев. Ты мне скажи, жалко тебе маменьку или не жалко? Было тебе невыносимо жить или не было? Хотя мысли залезть в петлю ни ты в себе, ни я в тебе предположить не можем. Ну, подлюка, ну, свинья краснодьявольская, выворачиваешься ты, как глиста, выведенная на чистую воду, повыворачивайся. Ты кому хочешь доказать, что вина твоя сомнительна, и в худшем случае она не прямая, а исключительно косвенная, себе или мне? А если косвенная, то речь уже пойдет не о механизме вытеснения вины, а о процессе самоуспокоения и самооправдания? Вы этого хотите, гражданин Гуров? Но я видывал позиционных игроков почище вас. Ни одну ночь, ни один день сиживал я, бывало, ломая голову и нервишки, наступая, отступая, комбинируя, выигрывая, проигрывая, и я понимаю, что вы не расколетесь, пока вас не припрут коленом к стенке. Вот сейчас, не хитря, я даю вам слово палача. Если вы, как на духу, расскажете мне о своих эмоциях, уясните «эмоциях», а не о бурных или медленных химических процессах, происходивших в вашей памяти, в совести, в мозгу, я повторяю, даю вам честное слово палача, оставлю вас наедине с вашей маменькой и больше никогда не заикнусь об этом деле. Отказываетесь? Понимаю. Насильно и никакими посулами я не заставлю вас раскрыть передо мной душу. А вдруг у тебя ее нет? Волк, глиста, крыса, одевайся, сволочь. С папенькой твоим мне меньше пришлось возиться, и открылся он в конце концов, а ты выкручиваешься перед самим собой. Пошли. Если ты продал душу дьяволу за уверенность в том, что нет твоей прямой вины в смерти маменьки, то я тебя сейчас достану, сучка, достану. Я эксгумирую на твоих глазах то, что ты воровато закопал в памяти или в совести. Плевать, мне все равно. «Где моя папочка?» «Вот моя папочка. Читайте свое заявление в партком института, гражданин Гуров. Об отказе от отца читайте. Я совсем отрезвел. Читайте. Оживает память? Лепечет гунявая совесть? Агу, агу! Папеньку ведь тоже вы погубили вот этим своим патетическим письмом. Как прекрасно оно сохранилось. Ни червячка, ни запашка, ни трупных пятен, ни тления. И течет, чуете? Течет по синеньким венозным закорючкам вашего почерка чернильно-кроваво-говенная кровь отца убийства. А у вас самого сосудики уже не те, сердце сдает, черты лица благодаря мне соответствуют, наконец, вашей внутренней сущности, легкий циррозик от вечного коньячка, естественная смерть взяла уже в кассе предварительной продажи билетик для встречи с вами, но вам безумно хочется жить. И почти невозможно примириться с тем, что письмо это переживет вас, правда? Вы тогда думали, участь папеньки предрешена, видели, пустеют портхоромы в вашем доме и, соответственно, редеют ряды дружков и подружек на лекциях в институте. Это заметал сеньор Арест Ежович, товарищи семьями. Начали с царя-батюшки, и вот возвращалось к ним же чудовищное злодейство с кривой ухмылкой на бандитской харе. Тут-то вы и просекли в один миг, как показалось вам, происходящее, и вправду сорвали куш, спасение и карьеру, не без помощи, заметим, случайности. Да, случайности, случайности, ласточки случайности. Пожалуй, думаю я сейчас, нет на белом свете вещицы волшебнее и замечательнее. Может быть, не вещицы вовсе, а существа. Хоть и не плотского, не духовного, но существа, существа. Оно настолько мало, что мы не можем предвосхитить ни времени его появления, ни точки приземления на зелененькой полянке судьбы. А вы знаете, что так называемая чистая случайность принципиально не может быть незамечена, неосознанно. Сама она уже принесла счастье, горе, удачу, смерть, славу, нищету и слиняла. Из-за нее человек в 100% из 100 принимает тающий на глазах огненный прочерк, след движения, соединивший настоящего с будущим или возвращающий прошлое, как в случае с вами, гражданин Гуров, в настоящее. Бывает еще предчувствие прилета случайности, наития, но причину его самовлюбленный, хамоватый человеческий разум относит к своим гениальным способностям, а не к самому существу случайности. Едва-едва тронувшись светом или тенью, это зависит от направления ее движения, кончики наших нервов, верхушки травинок на полянке судьбы. Но кто, в каком году, на каком допросе, в связи с каким делом развивались передо мной эти мысли о случайности? Вот сумасшествие, от невозможности вспомнить. А вы на самом деле не жить безумно хотите, а все забыть, забыть, забыть. И вам удавалось и удается принимать страстные желания всезабвения за безумную жажду жизни. Но кто же все-таки изволил философствовать насчет случайности? Прах сонма последственных моих сгнил, лиц их не восстановить в памяти, протоколы допросов размыты дождями дней и мокрым снегом долгих лет, а мысли их не всплывают вдруг, оживают, раскрываются, как водяные лилии, помимо моей воли, и шевелят мой язык, и снова тонут в гадостном омуте моего существования. Сука вы, гражданин Гуров! Ведь вы не знали точно, возьмут вашего папеньку или оставят. Положение у него тогда было прочнее, чем у остальных. Однако, решив не рисковать на всякий, так сказать, случай, и почувствовав к тому же отцовское смятение, тиснули вы это письмецо. Соображали, в общем, вы правильно. После ареста цена отречению от отца была бы грошовой, если не никакой. Но до ареста такое блядство котировалось бы высоко. Высоко! И вот, когда ваша маменька, горько пошутив, собрала папеньке, так многие тогда делали, корзилку с бельишком, куревом, колбаской и хлебушком, вы поняли, пришла пора. Вы прелестно мне подыграли, потому что спешили. Мне нелегко было подкопаться под Понятьева. Несмотря на кучу доносов и готовые сценарии его дела, сочиненные мной в тиши ночей, нелегко. Крепко сидел ваш папенька в партийном кресле. От прошлых заслуг лопалось его пузо, перетянутое старинным грузинским ремешком, подарочком Сталина, член ЦК, шеф различных обществ, один из отцов нового крепостного строя, демагог, начетчик, рысь битая, циничная и подлая. Запоздало я вам, спасибо, гражданин Гуров, милый сынуля нового типа, спасибо. Ах, вы понимали, что участь отца в любом случае решена, и защитили свою судьбу и карьеру единственным из имевшихся тогда способов. Нет, ни черта не знали вы об участи папеньки, ни черта не знали и о клуне, занесенном мною над его хребтиной. Не всех же бесов мы тогда отловили и пошмаляли. Многие до сих пор гремят костями к светлому будущему. Могла коса гульнуть мимо папеньки. Просто вы подстраховались. Вас учили всю вашу жизнь какать на мораль традиционную и буржуазную. Вот вы и сдали на отлично экзамен по морали советской. Полагаю, события развивались следующим образом. Папенька с маменькой, чтобы снять тревогу и развлечься, слиняли на охоту в новый заповедник. А вы, загнанный страхом за собственную шкуру, звякнули к нам в управление. Так, мол, и так, эсерская пакость собралась в своем логове. Не дремлите, товарищи. Звонили анонимно. После звонка вы выступили на общем партсобрании, где и зачитали свое гнусное отречение, подчеркнув, что делаете это тогда, когда скрытый враг, гражданин Понятьев, еще находится на свободе. Павлик Морозов жив, дорогие товарищи! Он подрос, он вырос, он бдителен, как никогда. Он вооружен учением, перед которым не устоит любой чуждый социализму человек, кем бы он ни был. Имя Павлика — Комсомол. Без капли застенчивости запели вы «Интернационал». Вас тут же усыновила 45-летняя Скотникова, садистка и стукачка. А я получил, наконец, в свои руки убийцу отца и матери. Спасибо вам. Ну, как состояние? Уверенное или мутит, тоскливо, безмятежно? Что-нибудь дрогнуло в вас? Что-нибудь в душе шевельнулось? Может быть, в психике таких людей, как вы, отделяется один возраст от другого по мере движения к смерти, вроде ступеней громадной ракеты, и детство, юность, зрелость сгорают так бесследно, словно их вообще не существовало? Или они существуют в памяти абсолютно изолированно друг от друга, и от вашего сегодняшнего «я» не желаете говорить на эту тему? Ну и хер с вами. Тогда давайте обедать. К папеньке мы еще вернемся. После обеда займемся маменькой. Завтра в 23:00 состоится ваш разговор с Парижем, с мадам Гуровой. Зять с дочерью тоже там? Молодцы. Славно гуляете по буфету, Лазурный берег, косметическая клиника в Бордо. Я бы вашей супруге натянул на зажравшуюся харю морщины вот этой рукой, быстрее и почище тамошних шарлатанов. Кой-какой текст разговора выдаст нам Рябов. Мелькнула мыслишка прорать что-нибудь в трубку? Нет? Не верю. Значит, вы уже так подавлены, что все до лампочки? Тоже нет? Значит, тогда вы уверены вне проханжи любого хулиганства. Угадал? То-то. Поэтому не пытайтесь хипежить. Рябов осерчает и переломает вам пару ребер. Это ни к чему. Пусть ваши родственнички спокойно и бессовестно отдыхают в капиталистическом аду от нашего советского рая. Им продлят визу. Культ обмен с Францией только выиграет от этого. А мы тут еще позанимаемся, поглядим программку «Время», понаблюдаем, как мчится страна к своему 60-летию. У вас когда день рождения? Прошел? Жаль. У меня же ровнехонько 7 ноября. Отметим его непременно. Я угощаю. А помните, как отдали вы приказ перебить перед уходом из Одинки всех наших кошек и собак? Да-да, лично вы. Вы ведь тогда командовали дьяволятами. Вы и приказ, естественно, отдали. Не я же и не Бухарин его отдавали. Ворошиловские стрелки. Пах, пах, пах. Мяу, ав, ав, ав. Ах, вы этого тоже не помните. И призываете впервые за всю нашу беседу на помощь свидетелей? Кис-кис-кис. Хороший кот. Но я семамцев не люблю. Трильби, Трильби, ко мне. Этих я тоже не люблю. Я люблю замызганных Васек, Мурок, вечно брешущих шавок, кобздохов, пиратов и жучек. Перебили вы их? Перебили. Предполагаете, что это могло быть сделано исключительно из гуманных соображений? Для животного домашнего, по-вашему, лучше смерть, чем бездомность? Так-так. То есть как-то вы требуете прокурора по надзору? Вы что, очумели? Может, жалобу в ЦК желаете тиснуть? Не про ханже. Я ваш прокурор, я ваш Брежнев, Громыко и прочие политбюро. Не валяйте дурака и поймите, пожалуйста, сводить вас с ума я не собираюсь. Неужели так трудно понять, что я болтать хочу, болтать, отпустить язык на волю, без конвоя, пусть себе мелет что угодно. Я же вслух говорю то, что думаю, первый раз в жизни, сука вы эдакая. После того письмеца и партсобрания папеньку я вашего спокойно сгреб, и он сполна получил за все, сполна. Так мне во всяком случае тогда казалось. Маменьку я брать не стал. Она была славная, несчастная, верная и неповинная в преступлениях и делах своего мужика, женщина. Она не отрекалась от него, таскала передачки, писала письма Сталину и посидела, сдав сразу лет на 20 от вашего, гражданин Гуров, гнойного предательства. Не тронул я ее, но папенька ваш думал, что жена его, блядь. Он слышал инсценированные мною пьяные вопли на чекистских борделях. Он получал состряпанные моими мошенниками письма якобы от супруги с проклятиями и чудовищными откровениями, типа «ты никогда не удовлетворял меня, но я ради партии поддерживал в тебе иллюзии того, что ты прекрасный мужчина, ты дрянь». А вот твой следователь — романтик наших органов и чувств. Грубо, конечно, глупо, неталантливо. Но ведь и я тогда щенком был 20-летним, трясущимся и безумствующим от скрежета в душе комплекса графа Монте-Кристо. Мне все равно было, как и чем достать вашего папеньку. Главное — достать. И я доставал. Я его так достал, что... Впрочем, речь о том деле впереди. Граф Монте-Кристо. Все же какая-то падла стукнула, что это я промеж рог врезал возбужденному первой половой грохотухой активисту. Кондей? 7 суток. Хотя нет, не будем уходить от вашей маменьки, гражданин Гуров. Она бродила, бывало, по ночам под окнами управления, дожидаясь меня, бросалась в ноги, умоляла разрешить, разделить судьбу ее мужа, помочь ему строить социализм в любых, даже каторжных условиях, ибо дело не в условиях, а в практическом соответствии нашим идеалам. Графу Монте-Кристо из НКВД не удалось спасти вашу бабушку от высылки. От казни удалось. Я подсунул одному вепрю в удобный момент шедевр моих формазонов, ужасное, подлейшее заявление с понтом, как говорят урки, от бывшей жены врага народа Понятьева. Этого было достаточно. Караганда, болезнь, голодуха, безысходность. Это чувство, между прочим, в те времена саранчевой тучью закрыло небо над одной шестой частью света. И сквозь саранчу пробивались к полюсу полярники, самолетики пробивались через нее в Америку, а дура ебаная Америка подставляла им ладошки, разевала рот от великодушного восторга и джентльменской зависти к загадочной стране, не успевшей вычесать вши из буйных чубов и снять лапти, а уже покоряющей пространство и время пламенным, установленным Сталиным вместо сердца мотором. Не замечали ни мир, ни молодые энтузиасты вроде вас, ни вечно остающийся на свободе обыватель, ни Ромен Горький, ни Леон Толстой, ни Бернард Шоухов, того, что самолетики, забрызганные саранчевой плотью тоски, летают на крови и серебрятся их крылышки втертым в дюраль серым веществом, добытым нашими славными чекистами из раздробленных черепов невинных жертв террора Эдмундыча Ежова. Я повторяю, невинных жертв. Папеньку вашего к таковым не отношу, гражданин Гуров. Он и ему подобные получили от своих питомцев все, что сами заложили в код их поведения и морали. Одна шестая часть света походила тогда на тюремную камеру, на территорию лагпункта, на бараки, где развернулась отчаянная рубка сталинскими суками ленинских блатных. Мы еще вернемся, гражданин Гуров, к террору Эдмундычу, к его метафизической подоплеке, если, разумеется, таковая существует, но не могу не поделиться с вами одним наблюдением. Происходившие целые 20 лет события так потрясли социальные, культурные и нравственные стереотипы обывателя, к обывателям я отношу простых, как говорится, людей, не являющихся партийными, советскими и прочими функционерами, потрясли так, что обыватель подсознательно следовал здоровому инстинкту и активно включался в уничтожение всяких шишек, мелкой сошки, воплощавших в его воображении силы зла, и считал свои действия благом, необходимым для очищения атмосферы бытия от удушливых миазмов, разлагающегося на глазах трупа великой идеи, служить которой заставляли насильно. А знаете, гражданин Гуров, какого самого жирного товарища Зайца уделал Иосиф Виссарионович на величайшей охоте всех времен и народов? Посадил на руководящие посты и способных, и тупых аглоедов, и вросли они в кресло, и внушилась им мысль, что крах власти — это их смерть, крах ихней привилегированной жизни, крах светлой беззаботности женушек, крах карьеры родственников и детей новой касты, оградившей себя от глаз посторонних, то есть от народа, заборами, секретной системой закрытого питания, снабжения, медобслуживания, отдыха, броневиками, персональными лайнерами, вагонами и так далее. Да, вот, кажется, еще один гаврик, неизвестно посаженный или казненный мною, заговорил моими устами. Попадались мне молодчики, которые на допросах брякали такие вещи, от которых у моих коллег волосы опять же на лобках становились дыбом. А я запоминал, хотя иногда мои собственные соображения были намного радикальнее и мракобеснее бесстрашных откровений врага. Странно, очень странно, что в память мою врезались лица гавриков ординарных, серых и тупых, а вот личности, мстительно сводящие меня с ума голосами своими и мыслями, прячутся в подворотнях башки, аукаются призраки безликие, не потерявшие, однако, лица перед смертью. Вы не замечали, меняется мой голос, когда я начинаю философствовать, и вы смотрите на меня такими глазами, как будто перед вами не я, а кто-то другой, за могильной сторонки. Тот же, говорите, голос, странно. Мне он иногда кажется не моим. Ладно, к террору Ильичу мы еще вернемся. Болтать с супругой будете приблизительно так. Все нормально, здоров. Хотя из-за влажности немного гнетет душу. Много читаю. Познакомился с интересным человеком. Часто встречаемся, беседуем, подружились. Судьба частенько сталкивала нас в прошлом. Однажды даже виделись. С тех пор прошло немало лет. Вернетесь, познакомлю вас всех с ним. Привезите марочного ликерчика. Как Париж? Нет, не скучаю. Сплю, неважно. Снятся отец и мать. Сны страшны, как в детстве. Поболтайте там с колдунами, к чему это снятся родители. Будто бы я предал отца, а мать уморил голодной смертью. Ужас. Не могу тебе не рассказать. Да плевать на франки. Неужели я дожил до того, что не могу лишние пару минут потрепаться с Парижем? Так вот, я лежу в ванной шампанским. В ней плавают лепестки роз. Происходит что-то эротическое с невидимой нимфой, а мимо какие-то силы, не люди, не конвоиры. Именно силы ведут мать. Сама она идти не может. Она повисла на чьих-то бесплотных руках. От этого ее поступь кажется бесконечно тяжелой и в то же время совершенно воздушной. «Васенька, сделай ты мне бутербродик», — просит мать. «Я умираю, я ухожу, Васенька». И ты веришь, Эля, онемели от шипучих пузырьков, онемели руки, и нимфа-сволочь к тому же мешает. Вот и все. А отец так ужасно снится, что я лакаю Сидуксен, но будет. Привет вам от моего приятеля. Целую. До встречи. Да, забыл сказать. Еще мне снится дурацкая фраза. А что сказал дедушка в интимный момент бабушке? Я напрягаю все свои силы, чтобы услышать ответ, но не слышу и в страхе просыпаюсь. Только не беспокойтесь. Стрессики во сне весьма полезны. Психика наша как бы репетирует очередную встречу с собачьим бредом бытия, тренируется, набирается сил. Без этого мы сходили бы на каждом шагу с ума. Целую. Ясен вам ваш телефонный разговор, гражданин Гуров? Эй, не вздумай, скот, врезать дуба. Такой легкой смерти ты не заработал своей поганой жизнью. Рябов, реаниматоров сюда. Хватит козла забивать и медсестер харить. Живо. Видишь, он шнифты под люстру закатил. Души из всех вынул вот этой рукою. Гуров, сволочь, за что мне такое наказание послано? Приникать своими губами к твоему плюгавому рту, падаль сломонервная, и вдыхать воздух твоей жизни в помойку твоего нутра, проститутка. Дыши, не то я пулю себе в лоб пущу. Рябов! Вы напрасно думаете, что я вчера перепугался. Нисколечки, гражданин Гуров. У вас был не сердечный приступ, а странный обморок, отключка. Чего-то ведь и вы, оказывается, вынести не в силах. А пугать вас я не пугал. Ну, сдохли и сдохли, не успев краем глаза взглянуть на мстительный оскал монте-кристовского хлебала. Лучше ответьте, сами-то вы как? Рады возвращению на белый свет? Не лгите, не верю. Вы не то что удручены, вы счастливы. Вы сейчас от каждого мгновения пригубливаете по глоточку и рады бы растянуть их подольше. Тайком от меня угадал? То-то. Благодарю за признание. Это по-игровому, по-мужски. Будем считать, что маленькую партишечку я сейчас у вас выиграл. А вот за всю жизнь отыграться мне не суждено. Относительно этого я не заблуждаюсь. Ночью я ни хрена не дрых. И знаете, чем занимался? Камешки ваши перебирал. Пересыпал из одной лапы в другую, свечи зажег, жерандоли подвинул поближе. Промыли мои глаза хрустальные лучики, и я даже не узнал их, клянув на себя в зеркало. Изумительное, надо сказать, зеркало. Французская, очевидно, революция, не иначе. Перстни на пальцы натянул, сапфировой брошью футболку украсил. Хожу себе по вашим коврам и чувствую, что чистейшей любовью люблю прекрасные вещицы, не ставшие хуже от того, что заляпаны они подлятиной кровью, проходя по одному делу с таким говном, как вы. А пару жемчужин, розовую и черную, я узнал. Представьте себе, узнал. Но мне совершенно неинтересно, как они к вам попали из Волочковского сундучка. Этим вопросом мы заниматься не будем. Кажется, мы остановились на том, что меня кинули в трюм за покушение на жизнь активиста, нет? Мы остановились на вашей маменьке. Представляете, с каким адом в душе жила она до своей голодной смерти. Где моя папочка? Вот моя папочка. И вот еще два ваших письма, два за 7 лет. Вы просите не писать вам, так как работаете на номерном заводе. Сообщаете, что уходите на фронт. Номерной завод на самом деле был мясокомбинатом. Вы главный инженер. Это начало вашей коммерческой деятельности. Изобретение добавок фаршам, сосисок и колбас. Подбор кадров для реализации левого товара и излишков. Вы правильно поняли лозунг Сталина. Кадры решают все. Кадры – это члены шайки, и вы их подобрали лучше, чем Сталин. Вас никто ни разу за три десятка лет не заложил и не продал. Не могли же вы писать обо всем этом маменьке? Ни на каком фронте вы тоже не были. В годы войны, имея купленный военный билет, только не дергайтесь, доктор Кленский, заделавший вам его за 150 тысяч ре и пару американских патефонов, жив. Вот дневник, который он втихаря вел все эти годы по старой интеллигентской привычке. Почитайте, с какой годливостью он описал ваш визит к себе и свое согласие на сделку. Но это не важно. В годы войны, перейдя в главк, вы назначили свои кадры директорами мясокомбинатов. В те времена за кружок Краковской можно было получить Левитана, Кандинского, Сомова. Над камином, простите, Сомов висит? Ах, это Сислей! Чудесный пейзаж. За кило шпика рублевскую икону получить было можно. То, что люди становятся дешевками, а настоящие вещи все дорожают и дорожают, вы просекли вовремя и железно. В общем, достаточно было одного вашего звонка какому-нибудь карагандинскому жулику, скупавшему за бесценок, по вашему указанию, драгоценные вещички у эвакуированных аристократов и наследников большевистских мародеров, и маменька ваша была бы спасена от болезни и голодной смерти. Вы уморили мать, боясь родства, которую уже похерили с концами, боясь суда материнской совести и прочих дел, связанных с возвращением матери из ссылки. Бумаги ее, целая пачка ответов из канцелярии Калинина, Сталина, Молотова и три ваших письма много лет хранились у соседей. Царство ей небесное. Не одна она писала тогда письма и просьбы о помиловании своим палачам. Крупный урка уверял меня, что в облгородах все такие письма собирают в кипы, грузят в вагоны, затем составляют спецэшелон. Приходит состав на Казанский, скажем, вокзал. Встречает его Калинин, ручкой машет, ковыляет с палочкой по перрону. Затем вынимает мелок из кармана и пишет на красной дощадке вагонов, доверху набитых воплями, жалобами и слезными просьбами отказать, отказать, отказать. Эшелон громыхает обратно. Калинин ковыляет пешочком в Кремль обедать со Сталиным. Козел глухонемой. Вот как уморили вы родную маменьку, гражданин Гуров. И теперь, из последнего возраста своей жизни, возвращаясь мысленно в юность, чуете вы свою вину или считаете ее виной того свирепо-жадного на жизнь и уже принюхавшегося к чужой и родной крови молодого человека, понятия Гурова? Кстати, за искренний ответ я готов платить, причем щедро. Интересуют меня не мысли, а исключительно чувства. Ну, а если сформулировать точнее, то душевные реакции человека нового типа на разрушение нормальных отношений к ценностям. Разве маменька с папенькой не ценности? Разве не поменяли бы вы в сей миг жемчуга, камешки, картины, все эти столики, пуфики, хрустали, афорты, фарфоры, ночной горшок Барклай де Толя, проданный вам домработницей Бухарина, на ужин в скромном материнском доме и беседу с папаней о коварном Египте, обосравшем верный и безумно щедрый Советский Союз? Вы правы. Неумный это разговор. Какие уж тут обмены, если теперь для вас слово «маменька» не имеет ни смысла, ни запаха, ни тепла. Вроде бы даже и не было вовсе маменьки вашей на белом свете, а произвели вас на тот же белый свет тайком от Ленина, Луначарская и Крупская. Допускаю, что 60-летнему человеку органически ближе мысли о смерти, чем о матери. Меня, повторяю, интересуют душевные реакции на разрушение нормативных отношений к ценностям, но не сегодняшние, а 40-летней давности. Я плачу, назначайте цену. Я должен гарантировать безопасность и социальное благополучие вашей дочери. Я правильно понял? На зятя же вам плевать. Впрочем, это не мое дело. Идет, гарантирую. Честное слово палача – лучшая гарантия. В придачу вы хотите трое суток отдыха для размышлений и сортировки воспоминаний. Ах, торговаться начали. Хорошо, согласен. Размышляйте. Сортируйте. Могли бы найти слово поинтеллигентней. Козел.